Глава 5. Самый лучший роман, который я прочитал в жизни, это «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого. В нем не только вся жизнь, в нем высшее оправдание и объяснение жизни. Иногда приходится слышать, как кто-нибудь нет-нет, да и ляпнет, мол, граф, гений, а сам-то в личной жизни позволял себе, не брезговал. Мне неприятны и такие разговоры, и люди, которые их ведут. Вот и сегодня Владик, продолжая какой-то спор, заявил: «Знал, знал, женщин-старик. Описывал их не умозрительно, а с натуры, потому и достоверно». Я сначала не понял, о ком речь, только видел, что опять Антонов отвлекает всех своей болтовней. Что-то ему Катя ответила, и Владик ей, горячась, возразил: «Ну и подумаешь, Толстой, а я Антонов. Но мораль для нас одинаковая, и судят нас, всех людей, по одному уголовному праву. Будь ты хоть граф, хоть министр просвещения». Вмешалась и Дарья Тимофеевна: «Никому не позволено людей обижать». Катя сказала, покраснев: «Вы меня не так поняли, Владик Антонов. Женщинам свойственно преклонение перед славой, а слава слепа и часто выбирает себе жертву наугад». «Почему жертву, думаю?» «А в общем-то именно жертву, конечно. Почему бы и нет?» Я был благодарен Самсонову, когда он резко пресек стихийную дискуссию на литературную тему. «Вы умно говорите, Владислав Леонидович. Это приятно всем послушать, но за вами график на июль месяц висит. Хорошо бы им заняться». Владик бросил на моего зама укоризненный взгляд и промолчал. Прошла неделя, и за это время Иван Эдуардович показал себя аккуратным, внимательным работником. Ровно в 9 он приходил на работу, деловито уточнял у меня задание и до обеда сидел за своим столом, не отрываясь, то же самое и после обеда. Иногда ему звонит женщина, видимо, жена. С ней он говорит предельно тихим голосом, загораживая трубку ладонью. «Да», — проносится по комнате глухой, суровый полушепот. «Нет, ни в коем случае. Да, только с моего разрешения. Ты не права». И тому подобное. К Самсонову все приглядываются, изучают его, и ему трудно. Но держит он себя с достоинством. Первый раз видел его взволнованным, когда он обнаружил ошибку в расчете Дарьи Тимофеевны. Но то была ложная тревога. Дарья Тимофеевна не ошибается, только он этого не знал. Я сделал бестактность, отослав его с расчетом обратно к ней. Он с победным видом сел за свой стол и оттуда поманил Дарью Тимофеевну пальцем. «Будьте добры, на секундочку». Она удивленно и подошла. «Поправьте вот тут и тут», — приказал. «Именно приказал», — Иван Эдуардович и протянул ей бумаги. Дарья Тимофеевна глядела на него с изумлением, как на черта. А Владик от радости и предвкушения даже достал сигареты и хотел закурить. Я погрозил ему кулаком. В комнате по уговору не курили. Дарья Тимофеевна мельком просмотрела лист, пошевелила губами и изрекла: «Да что это вы, молодой человек, не разобравшись, пальцем грозите? Там двумя строчками дальше сносочка есть. В ней уточнение». Самсонов побагровел, а уши его, кажется, мгновенно распухли. «Спасибо», — сказал он. «Как же так? Некоторые большие руководители, — громко заметил Владик, — дадут фору любому арифмометру, даже японскому». «Владик! — крикнул я. — А ну-ка, разомни косточки! Подойди сюда!» И сказал ему: «Если будешь хамить, убирайся к чертовой матери. Куда? В отпуск. Тебе положен отпуск? Положен. Вот и иди в отпуск. Подлечи нервишки, а то кидаешься на людей, как собака на кость. Вас понял. Разрешите продолжать напряженный поиск новых решений? Продолжай». Он вернулся продолжать поиск и зашептался с Катей, размахивая руками и дерзко смеясь. Катя не улыбалась ему в ответ, а только холодно покосилась в мою сторону. В эти дни мы опаздывали с обзорной сводкой по Нечерноземью, и я тоже нервничал. В такое время из-за пустяка мог вспыхнуть скандал.